Один. Руки холодные, ноги ватные. Хочется в туалет. В животе как будто свербит, меня потряхивает. Конечно, это моя первая серьезная драка. Да еще с парнем, которого боялся весь интернат. Его звали Азиз, здоровый, страшный узбек. Вел себя вызывающе, дремал более слабых, заставлял других делать дела и по-братски одалживал денег, обещал вернуть и, конечно, не возвращал. Его побаивались даже наши учителя. На то, что он бесчинствовал, смотрели сквозь пальцы, главное, чтобы он их не трогал. И вот с ним мне предстояло драться. Я в сопровождении одногруппников подходил к поляне, недалеко от интерната. Меня начинало колбасить. Вокруг собралось много народу. Вокруг поляны находились деревья. Получался такой лесок, в который я входил. Среди одногруппников был только один мой знакомый, Максим. Он был старше меня на 2 года, и как прознал про нашу стрелку, решил пойти со мной и поддержать. Остальные 4 были из шайки Азиза. «Я не думал, что будет так много народу», — сказал Максим. Я лишь кивнул. По-моему, собрался весь интернат, за исключением самых младших классов. Тут уже находился Азиз. Разминался и со своим товарищем бил по лапам, я так думаю, на показуху и потеху публики. Вообще он любил устраивать представления на всеобщее обозрение. Если задирал какого-нибудь тихоню, так, чтобы все это видели и слышали. Говорил во весь класс, и мне кажется, что даже испытывал от травли сильное удовольствие. Весил больше 100 килограмм, росту под 1,80 м. И вот с ним мне предстояло драться. Он колотил по лапам, а его товарищ, мини-голыч, снимал на телефон, чтобы потом выложить в сторис. «Сышь?» — спрашивает Максим. «Нет», — отвечаю я. А сам уже весь трясся от страха. «Ну да, по тебе видно». Всегда говорят «нет», а на самом деле всем страшно. Ну, не знаю. По-моему, он не особо-то боится. Наоборот, кайфует. Грубым и дрожащим голосом сказал я. Ну, если чего, главное, руками голову закрой, чтобы не так больно было. Ну, подбодрил. Спасибо. Да ладно. О, тебя зовут. Иди. Ко мне подошел старший пацан. Ему было 17. Один из организаторов. Объяснил, что драться будем до стопа и что Азиз готов. Я кивнул. Он отошел к Азизу и объяснил ему то же самое. Тот пренебрежительно кивнул. Весь был заведенный. Я услышал слова Максима. Он прям скорее хочет добраться до Темы. «Ух, сейчас кабзда ему будет», — проговорил кто-то из толпы. «Ну, вообще вышел, не зассал», — услышал я третий голос. «Да, уверенности мне это не придало. Мы встали друг напротив друга. Старший что-то объяснял, дублируя команды. Вокруг было полно народу, все переговаривались, орали. Азиз заведенный, я спокойный, ну, относительно. У меня есть еще несколько секунд. Голова как в тумане, ничего не соображает. Время как будто остановилось, до того все медленно идет, что я слышу, как сердце стучит. Я стоял, улыбался, делал вид, что мне на все пофиг. В голове проносится мысль. «Как ты тут очутился, Артем? Что ты тут забыл?» Два. У нас был урок математики. Все по обыкновению бездельничали и вполуха слушали преподавателя. Тот нудно объяснял корни, какие-то аксиомы. Азиз сидел на последней парте и играл в телефон. Я был посередине, за второй партой. Все было как обычно. Но тут преподу на последних секундах захотелось проверить наше домашнее задание. Была зима, скоро заканчивалась четверть. И с большой долей вероятности эти оценки могли повлиять на нашу итоговую за полугодие. Учитель начал проходить по кабинету мимо парт и собирать тетрадки. Азиз, конечно, домашку не сделал. У него было примерно 30 секунд до того, как преподаватель до него дойдет. Он, быстро смекнув, докопался до парня, который сидел впереди, чтобы поменяться тетрадками. Это был Никита Закутин. Не отличник, но твердый хорошист, всегда делал домашки. Зная это, Азиз чуть ли не на весь класс стал угрожать поменяться по-братски тетрадями. Типа он возьмет тетрадь Никиты, получит тройку, больше которой ему не надо. А так как тот на хорошем счету у учителя, проканает не сделанная домашка. Преподаватель даже сделал замечание Азизу, что не дало никакого эффекта. Он также требовал у Никиты поменяться тетрадями. И чем ближе подходил препод, тем больше он донимал парня. На самом деле я думал, что Никита не выдержит натиска и даст ему тетрадь, но ошибся. Тот не отдал. И последнее, что я услышал, это шлепок. Азиз дал подзатыльник Никите. И матерные слова в его сторону, и его матери. И что он сделает нехорошие непотребства, а мать его вообще шалава, и он ее, ну, так далее. Азиз озверел, и, чувствуя, что жертва не дает отпор в физическом плане, начал его клевать, как коршун добычу. Бить, толкать. «Азиз, а ну прекрати!» — начал говорить учитель, заметно испугавшись. Но я уже не мог терпеть, и, подходя к Азизу, схватил его за руку и сказал, чтобы он не трогал Никиту. Тот аж опешил, не ожидая, чтобы ему кто-то давал отпор. Но, быстро придя в себя, зарядил вторым кулаком мне прямо в челюсть, так быстро, что я даже не заметил. Через секунду сильная боль чуть ниже губы, как будто ее обожгли раскаленным металлом. В ответ на это я влепил ему пощечину. Азиза настолько это выбесило, что он бросился на меня, однако нас разняли ребята и учитель. Скажу, что я попер на Азиза, было чудом не только для него, но и для меня. Он уже пару раз до меня докапывался, но я отмалчивался, игнорировал и пытался уйти от конфликта. А тут сам подставился под удар. «Ну все, абсос, тебе хана будет после занятий!» — кричал он мне, пытаясь до меня добраться сквозь ребят. Но его уже уводил учитель на беседу, которая, впрочем, ничем не закончилась. Примерно через 40 минут ко мне подошел старший и сказал, что Азиз забил мне стрелку в 15:00 на полянке. Я согласился. Вот так я оказался тут. «Три! Начали!» — проорал старший. И Азиз бросился на меня. Так быстро налетел, что я чуть не упал и еле остался стоять на ногах. Он нанес мне несколько ударов, но я ничего не чувствовал из-за бурлящего в крови адреналина. Довольно скоро я понял, что на кулачках у меня нету шансов, и решил применить борьбу. К слову скажу, что у нас в интернате были занятия по классической борьбе, и все желающие там занимались. Азиз ходил пару раз, но бросил. А я ходил регулярно, ездил на соревнования, и даже сдал в 14 лет на кандидата в мастера спорта. Так вот, после парочки пропущенных ударов в голову, я подобрался ближе и схватил его за корпус. Тот попытался выбраться из захвата, но я оказался ловчее и выполнил сбивание за талию. Азиз упал, перевернувшись ко мне спиной. Я схватил его за шею, чтобы сделать удушающий. Получилось не сразу, но я успел закрыть замок. Через пару секунд Азиз начал стучать, но мне было все равно. Я держал и душил его, что есть силы. Он кряхтел и стонал. Спустя какое-то время я отпустил его и поднялся на ноги. Старший, как и вся публика, не ожидал такой быстрой развязки и был недоволен. Спустя, может, полминуты ко мне подошел старший и сказал, что будет еще раз, но только без борьбы. Я, не придя в себя, слушал его. К Азизу подбежали кенты и сказали, что будет еще один бой. Тот быстро согласился, и мы начали снова. Чуть я посмотрел на Азиза, как мне прилетел сильный удар в область виска. Но мне повезло, удар пришелся по касательной, но боль от него была ощутимой. Я согнулся на одно колено, и на меня обрушился град ударов. Я почувствовал, как по губе стекает кровь. Это меня разозлило, я впал в такую ярость, что не заметил, как прошел Азизу в ноги и свалил его. Однако он быстро поднялся и предпринял очередную попытку меня атаковать. Но я себя уже не контролировал и опять зашел к нему за спину и сделал бросок прогибом со спины. В обычном состоянии я бы не поднял такую тушу, не то чтобы кинуть. Но во мне бурлила такая злость за всю травлю, что я швырнул его, что есть мочи. Рядом с тем местом, где мы сражались, находился огромный кусок льда. Стояла зима. И Азиз ударился о льдину головой. Так сильно, что сразу обмяк и стих. Меня это не остановило. Я развернулся и начал наносить ему удар за ударом, не останавливаясь. Никуда не целился, просто бил, что глаза видят. Но он не говорил «стоп», а просто лежал, прикрыв голову руками, свернувшись в комочек. Через минуты три я устал его бить, дыхание у меня сперло. Видя, что тот лежит без движения, я поднялся, но услышал команду старшего, что тот не сказал «стоп», и Азиз начал показывать признаки жизни. Кто-то крикнул «он не сдается!» И я снова начал его колотить, с новой силой. Спустя минут пять, придя в себя, я сказал «ну все, хватит с него». И зачем-то хлопнул ладонями ему по ребрам. Встал и направился к Максиму. Во время битвы я не слышал звуков, царящих вокруг. Теперь же стал слышен шум и гам толпы. Она была довольна. Голова начала проясняться. Не успел я подойти, как кто-то меня окликнул, и раздался новый удар, чем-то твердым и длинным. Это был мини-голыч. Он не стал принимать поражение своего вожака, взял откуда-то палку, налетел на меня со спины и начал дубасить по всему телу. Я, еще не отдуплившись, попытался подняться, но безуспешно. Пролежал так под натиском ударов секунд 30, пытаясь как-то прикрыть себя руками. Они бы меня забили, если бы на помощь не подоспел какой-то паренек вместе с двумя друзьями. И те начали бить в ответ компашку мини-голыча и Азиза. Начался мордобой. Все лупили друг друга, что только под руку не попадалось, ножей и кастетов только не было. Потом присоединились еще ребята, и компашка мини-голыча, поняв, что их меньшинство, отступила, подобрав своего вожака, по-прежнему лежавшего на снегу калачиком. Парень, который за меня заступился, был Дима. Он, видя, что меня начали по-подлому бить толпой, не побоявшись, взял с собой ребят и ринулся мне помогать. Вот так произошло мое первое с ним знакомство. 4. После этого Азиз и его компашка до меня не докапывались, даже как-то зауважали. Это меня удивило. Никита еще и возмущался, что я за него заступился. Мол, после драки поднялось много шума, даже менты приезжали. А так как все началось с Никиты и Азиза, то и его донимали, что ему не нравилось. «Вот тена. Заступился, еще и выслушиваю от него», — сказал я как-то потом Диме. «А че ты удивляешься?» «Типичная жертва. Будет ныть, как все плохо, но ничего с этим делать не станет. И чуть что будет обижаться на всех, главное, чтобы его не трогали». «Хм, дружище, пожалуй, ты прав», — ответил я ему тогда. «Кстати, на меня тогда судимость чуть не повесили». У Азиза оказалось легкое сотрясение мозга, а это уже травма. Какое-то время он полежал у нас в больнице, в медблоке, но его это не особо тяготило, даже наоборот, не надо было на уроки ходить. А ментам что? Есть жертва и обидчик. И им пофигу, что тот сам всех донимал и доставал. Чудом только я как-то выбрался из этой ситуации. Как-то все сгладили. Но меня позже для приличия заставляли 2 недели убирать классы, быть дежурным и выполнять прочую муторную работу, типа наказали. Однако сами учителя, как мне показалось, меня зауважали. Спустя какое-то время все начали это забывать. Инцидент был исчерпан. Но именно с этого момента началась наша крепкая дружба с Димой, которая продолжалась 7 лет. С другими парнями из тусовки, что пришли мне на помощь, я тоже общался, но больше так, по-приятельски. Спустя 2 лет мы вообще остались с Димой одни, постоянно были вдвоем. Как будто он и я был один человек, проблемы были общие, если у него, то и у меня, и наоборот. Спустя 3 года он позвал меня в подвал нашего интерната. Это было небольшое помещение, там находилось много всякого хлама. На поломанном столике лежал кусочек стекла. Дима его взял. «Слушай, Артем, мы с тобой стали такими близкими друзьями, что я не могу представить свою жизнь без тебя. Поклянемся, что всегда будем вместе, что бы ни случилось. Мы выстоим и все преодолеем». От такого предложения я немного смутился. Он взял стекло и порезал себе ладонь. В подвале горела маленькая пыльная лампочка. Но ее света хватило, чтобы я разглядел маленькую струйку крови, сочащуюся с его ладони. Окровавленной рукой он дал мне стекло, испачканное его кровью. «Клянусь, Артем, что мы всегда будем вместе, как бы дальше у нас ни сложилась жизнь». Он поднял руку для пожатия, ожидая, что я сделаю то же самое, что и он. Я взял стекло и довольно глубоко себя поцарапал. Было больно, я даже не поморщился. По руке, в отличие от Диминой, кровь полилась струйкой. «Клянусь, что ни одна девушка не станет между нами. Они все уйдут на 2-й план. Девки девками, а настоящая дружба на всю жизнь». Мы пожали друг другу руки. Я чувствовал, как моя кровь сливается с его. Было еще много ситуаций, когда мы друг другу помогали. Он мне и я ему. Много было чего. Но наше первое знакомство и кровное рукопожатие я не забуду никогда. Все эти воспоминания снова пронеслись у меня в голове. «Да, хотел пожить у него, а теперь я один». Я сказал это и отошел от окна. Я был подавлен и высосан. На еле ковыляющих ногах подошел к кровати. Лег на нее. Раздеваться мне было лень, да и сил не было. Довольно быстро я задремал. Пока шел, увидел, что время было 12:30. Когда я находился в одном шаге от сна, то краем уха услышал какие-то шаги и шуршания рядом с кухней. Однако я настолько устал, что мне было уже все равно.